Глава 36. В кухне Армонд Холла царил ужасный беспорядок. На столе стояли бутылки с недопитым вином, тарелки с какой-то бурдой, валялись черствые куски хлеба. В углу копошились мыши и невыносимо пахло кислой капустой. Почти вся посуда была грязной, на каменных полах виднелись следы засохшей каши, а окна покрывал жирный налет. Мина порылась в буфете и достала оттуда глиняный горшочек, накрытый лоскутом мешковины. «Вот мед, леди». «Воды нагрей?» — распорядилась я, а потом спросила. «Сможешь курицу достать? Поблизости есть деревня или какое-то поселение?» «Нет, но здесь осталась одна курица, где-то во дворе бегает», — ответила женщина. «Что найдет, то и ест. Изловить?» «Давай», — кивнула я. «Нужно сварить бульон». Мина растопила очаг, нагрела воды, после чего отправилась ловить курицу. А я снова поднялась наверх. Отыскав спальню с более или менее сохранившейся мебелью, я попросила солдата отнести в нее нянюшку Ваолу. Укрыв старушку несколькими одеялами, я напоила ее теплой водой с медом. Во дворе испуганно закудахтала курица, но ее крик резко оборвался. Значит, Мина все-таки поймала одичавшую птицу. Она оказалась худой да жилистой, но другой взять было негде. Поэтому курица была ощипана и отправлена в котелок. Тем более, что крепкий бульон сейчас старушке противопоказан. Пока наша варево булькала над жарко пылающим огнем, я размышляла над тем, что мне теперь со всем этим делать. Армонд Холл заслуживал лучшей участи, чем быть разграбленным и оставленным безжалостному времени. Может, удастся его продать? Дом получит новую жизнь, а я — деньги, чтобы рассчитаться с долгами. 2 дня мы отпаивали Ваолу куриным бульоном. Она могла сделать всего лишь несколько глотков, поэтому приходилось делать это часто. Но оставаться в Армонд-Холле дольше я тоже не могла. Таверна требовала моего внимания. Теперь встал вопрос, на кого оставить дом. Просто бросить его было бы верхом глупости. «Леди, позвольте мне остаться. Я клянусь служить вам верой и правдой». Я удивленно обернулась и увидела Мину, стоящую в дверях спальни, где находилась Ваола. «Ты можешь остаться. Я пришлю сюда человека присматривать за Армонд-Холлом. Будешь помогать ему», — согласилась я. «Но предупреждаю сразу, малейшая провинность, и ты навсегда покинешь этот дом». «Леди Карлайл, вы даже не думайте», — всхлипнула Мина. «Клянусь памятью своего покойного сыночка Тима». С кровати послышалось тихое покашливание. Я посмотрела на нянюшку, и старушка чуть заметно кивнула. Ей все-таки можно было доверять. Остальные слуги сидели в подвале под замком. Вести их в жандармерию я передумала. Еще не хватало тратить на это свое время. Расскажу обо всем генералу. Пусть он решит судьбу бессовестных воришек. У него в таких делах опыта больше. В день отъезда я устроила в экипаже настоящее ложе из одеял и подушек. Оно предназначалось Ваоле. Я чувствовала ответственность за нее. Ничего, как-нибудь разместимся. Подозвав Мину, я сказала: «Сегодня же я пришлю сюда продукты вместе с управляющим. А ты займись уборкой дома. Приведи в порядок кухню, избавься от плесени и пыли. Я буду наведываться в Армонд-Холл каждые выходные». «Да, леди, я все сделаю», — закивала женщина. «Всю жизнь вас буду благодарить. Вы очень добрая». «Это до поры до времени». Я весело подмигнула ей и забралась в карету. Что ж, придется отправить сюда Банча. Чужого человека нанимать было опасно. Все снова могло закончиться так же, как и с нерадивыми слугами. В таверне было шумно. У меня даже на душе потеплело, когда я увидела, что все столики заняты. Я испытывала истинное удовольствие, наблюдая, как развивается мое дело. Чтобы не привлекать внимание посетителей, я попросила подогнать экипаж с другой стороны дома. Солдаты, охранявшие меня, уехали в гарнизон доложить генералу Эджертону обо всем, что произошло. Я надеялась, что он навестит нас сегодня. «Пенни!» Я повернулась на радостный возглас и увидела бегущего ко мне Банча. «Наконец-то ты вернулась!» «Что-то случилось?» Вот это «наконец-то» заставило меня насторожиться. «Нет-нет, все хорошо!» Банч крепко обнял меня. «Просто мы все успели соскучиться». «Хорошо?» — недоверчиво поинтересовалась я. «А как же Холли?» На удивление тиха и грустна. Слуга кивнул куда-то в сторону. Сидит под сосной, листает книгу, которую ей дал Дон Ивен. «Неужели?» Я удивленно проследила за его взглядом. «Сосед говорил с девочкой?» «Да, он заходил вчера», — шепнул Банч. «После того, как они познакомились, девчонку как подменили». «Как интересно», — Но с этим я разберусь потом. Сейчас все мои мысли занимала старая нянюшка. Я рассказала Банчу о том, что произошло в Армонд-Холле, и объявила, что он сегодня же отправляется туда в качестве управляющего. «А как же таверна? Да и в свинарнике нужны лишние руки!» — растерянно воскликнул слуга. «Мы справимся. Ты нужен там, понимаешь?» «Да, Пенни. Если надо, значит, так тому и быть», — вздохнул Банч. «Что прикажешь делать с бедной старушкой?» «Иди и позови Дези, мы с ней это обсудим», — сказала я, чувствуя, как на меня наваливается усталость. «После чего нужно собрать кое-какие продукты. Их ты возьмешь с собой в Армонд-Холл». «Матерь Божья!» — всплеснула руками повариха, заглянув в экипаж. «Ах ты ж бедняжка! Да она еле дышит!» «Мы должны разместить нянюшку. Я тоже посмотрела на старушку, спящую в ворохе одеял. И выходить. Она еще поживет с нами». «Пенни, я знаю, как вдохнуть силы в измождённую плоть», — проворчала Дези. «Поселим бедняжку в моей комнате, и я стану присматривать за ней. Посплю на полу, это полезно для моей поясницы». Я лишний раз убедилась, что вокруг меня собрались добрые и отзывчивые люди, готовые прийти на помощь в любой момент. И это было ценнее, чем все богатства мира. Банч отнес Ваолу в дом, а я, прежде чем надеть передник и взяться за дело, подошла к Холли. Девочка сидела на подушке из опавшей хвои и увлеченно листала книгу с красочными картинками. Я не смогла сдержать улыбку при виде ее разбитых коленок. Господи, дай силы справиться с этим ребенком. «Холли?» — позвала я ее. «Что ты делаешь?» Малышка подняла глаза, ее взгляд был мечтательным. «Смотри, что мне дал добрый Дон!» — она протянула мне книгу. «Я хочу знать, что написано здесь. Ты мне поможешь?» «Да это же сказки!» Я перевернула несколько страниц. «Какая красивая книга!» «Я научу тебя читать, Холли», — пообещала я. «Если пожелаешь, начнем учиться сегодня вечером». «Правда?» — девочка обрадовалась. «Прямо сегодня?» «Да, но только после ванны», — добавила я. «Договорились?» «Договорились!» Малышка плюнула на ладошку и потерла грязное пятно на локте. «Даже можете мыть меня с мылом!» «Холли, со мной приехала нянюшка Ваола», — мягко сказала я. «Она будет жить с нами». Глаза девочки стали увеличиваться в размерах. «Нянюшка жива?» — в голосе малышки зазвучали слезы. «Ты не врешь?» «Жива, но очень больна», — честно призналась я и больше ничего не успела сказать. Холли вскочила на ноги и помчалась к дому. Прихватив с собой забытую девочкой книгу, я пошла следом. «Леди Карлайл, я уже намеревался сам отправиться в Армонд-Холл». «Генерал Эджертон, добрый день», — я обернулась на голос. «Вы переживали за меня?» «Скорее за исчезновение своих солдат», — хмыкнул герцог. На нем был черный мундир, подчеркивающий идеальную фигуру, и, как всегда, сияющие сапоги. «Вам рассказали о том, что там произошло?» «Да, я решу этот вопрос». Генерал почему-то выглядел холодным и отстраненным. «Но сейчас я здесь по другому поводу. В гарнизоне находится Вильгельм, инкогнито, и его величество желает видеть вас».